Мы возвращались в наш мир, а Беря через нашу систему порталов хотел перескочить в окрестности Оренбурга, где его ждал личный самолет. Джип с наркомом и его охраной ехал впереди, а мы с Семеновым Терещенко ехали за ними в БТРе и молчали. Каждому было о чем подумать. Уже когда подъезжали к Инкерману, Терещенко повернулся ко мне и со сталью в голосе, от которой меня пробрал озноб, спросил. «Скажи, майор, это была твоя идея прадеду про меня рассказывать и устраивать этот спектакль?» Я давно уже ждал этого вопроса. Беря вполне искусно столкнул лбами Терещенко и его предка, тем самым поставив обоих в довольно щекотливое положение. И при этом Терещенко явно дали понять, что у Лаврентия Павловича теперь есть заложник, с помощью которого можно манипулировать полковником. Лихо он. Аж я сам поразился искусству, с которым за 10 минут была решена проблема лояльности посланца, над которой я бился несколько дней. Но вот от всего этого попахивало. И, видимо, не у меня одного осталось какое-то гадливое чувство. Нет, полковник, показать живого прадеда я придумал. А вот устраивать такую жесткую вербовку не в моем стиле. Самому неприятно. Он еще пару мгновений смотрел мне в глаза, потом откинулся на спинку сиденья и, закрыв глаза, сказал. «Верю. Хотя Беря теперь будет его беречь и не позволит умереть. Так что не все так плохо. Но все равно, майор, удивил ты меня. Там Лаврентий обмолвился, что ты чуть ли не герой Советского Союза. И медаль есть». И документы, подтверждающие это. Это они тебя за то, что им технику гоняешь из будущего? Не только. Я тут с июня, и в самом начале вообще в одиночку работал. Первый выход был под Могилевом, и там пришлось отметиться. В общем, потеряв связь, участвовал в обороне города и прорвался из него с кучкой бойцов, когда часть окруженных войск ушла на прорыв к нашим, а мы еще 3 дня оборонялись. Партизанил по лесам, умудрился схлестнуться с бойцами дивизии СС «Райх», и даже мои ребята завалили ее командира Хаусера, который в нашей истории дожил до старости. Так ты тут развлекаешься по полной? Почти. Хотя и дырок во мне наделали немцы немало. Осуждаешь? Почему? Наоборот, завидую. Мы с тобой почти сверстники, майор. Значит, и ты в детстве мечтал по фашистам с современными танками пройтись. А теперь, видимо, исполнил свою мечту. Тут уже я хохотнул. Ха, и не раз. Недавно с Бориспольского котла окруженную группировку сюда, под Севастополь, перевозили через нашу систему. Так немцы просекли и попытались помешать. Вот и пришлось им устроить встречный ночной бой с применением современных танков, артиллерии и систем залпового огня. Видел бы ты, как мы 2 шилками наступающий немецкий батальон на фарш настругали. Но вместо ожидаемого удивления я наткнулся на грустный и даже усталый взгляд. Видел я такое под Читой, когда китаёзы полезли. Вот так же шилками с мобскладов ПВОшники до последнего лупили, нашинковав целый полк, пока не потянули подкрепление пацанов из танков в упор не расстреляли. Меня почему-то это разозлило. И что? Я тут в Крыму не на курорте отдыхал, и что такое тотальное уничтожение населения, прекрасно знаю. И рабов из подвалов выковыривал, и бандитов, которые целый лагерь Красного Креста вырезали, на куля сажал. Так что насмотрелся не меньше вашего. А вот тут Терещенко меня удивил. Знаю, майор, поэтому и решил прилететь лично пообщаться. Скажи. И сделал паузу. Вот ведь жучара. Видимо, решил тоже маленький спектакль разыграть и выжать максимум информации. От кого наши смежники по голове получили? Я задумался, стоит рассказывать или нет. Хотя информация все равно просочится. Так что надо рассказывать. Но не все. Они на наш канал сели и умудрились вылезти на оккупированной территории, и сходу схлестнулись с элитным полком СС. Те быстро сообразили, что и как, и ворвались через портал на их базу и устроили штурм, вызвав подкрепление. В итоге на базе рванули ядерный заряд, уничтожив научный сектор, при этом часть энергии перекинулась в прошлое, перемолов все, что немцы успели вытащить из будущего. «Лихо тут у вас. Значит, немцы в курсе относительно ваших телодвижений?» «Да, это Канарис и Гейдрих. Гитлер вроде как не в курсе». «Да, натворили вы делов». «Возможно, но кто ничего не делает, тот не ошибается». «Ты прав. Что будет дальше?» 2-3 месяца, и мы полностью сюда переселяемся. Но это максимум. По идее, у нас реально не больше месяца». «С чего такой срок?» «А вы появились. Плюс турки что-то пронюхали и начали переброску войск. Скоро натовцы подтянутся. И в итоге это все перерастет в новую свалку, которая закончится массированным ядерным ударом по Крыму». Терещенко скривился, опустил голову и уставился на свои берцы. «Значит, не успеем». Снова подняв голову, он уставился на меня и с какой-то надеждой спросил. «Сергей, ведь у тебя должен быть резервный вариант. Не поверю, что нет. Не тот ты человек. Я же вижу, что ты не хочешь под дверь ложиться. Только ради людей терпишь». «И что? Может, скооперируемся? Я же понял, что это ты установку запустил и доработал. Ты ключевой элемент». «Ну, допустим. Это можно было просчитать аналитиком. Но что дальше?» «Давай к нам». «Да сейчас». «Полковник, ты в своем уме? Тут куча людей, которые понадеялись на меня. Кто я буду, если их брошу? Вот...» «Может, попытаться в другое время? Пораньше?» «Где вам будет проще, используя свои знания, интегрироваться в управляющие структуры мира?» «Нет уж. Сталин и Берия вполне неплохая контролирующая сила, которая со своей паранойей сумеет удержать ваши властные потуги». «Полковник, давайте не будем строить иллюзий. Вы хотите попасть в другой мир, точнее, в другое время, и начать рулить и прогрессорствовать, исходя из своих познаний мира. А вы не думали, что мы не имеем права на это? Мы просрали свой мир и теперь лезем в другой, чтобы в конце концов довести его до такого же состояния. Просто стимулируйте прогресс в области вооружений и все. Что это даст новому миру? Новый город трупов?» «Сергей, а ты что делаешь? Не передаешь оружие?» «Передаю, но благодаря определенным действиям изобретения и производства ядерного оружия отложено на более поздний срок». «Ничего не изменить. Начнут лупить друг друга чуть позже. И не факт, что твой товарищ Сталин первым его не применит». «Согласен, но пока выхода не вижу». «Попробуй пробиться в другое время. Наши аналитики предлагают вмешаться не позднее русско-японской войны. Я вам не лифт, что нажали на кнопочку и попали на другой этаж. Вы думаете, я не хотел попасть в другие времена?» «Нет, не получалось. Видимо, ФСБшники пробили стабильный канал, и мы им пользуемся». «Вот даже как. Хорошо, Сергей. То, что я обещал, мы будем выполнять, исходя из элементарного расчета, что у нас нет другого варианта. Но я бы хотел убедиться, что с тобой ничего не случится, и ты попытаешься пробить иной канал». Как-то само собой мы перешли на «ты». «Попытаюсь, но не обещаю. Но, полковник, не рассчитывай, что если получится меня захватить, вы сможете на этом больше получить. Уж поверьте, пойду на принцип и из-за вредности устрою вам Армагеддон». «Понимаю. Сейчас мир изменился, и выжили или такие упрямые, как ты, или уроды, привыкшие в высшей степени жить за счет других. Ты как точка кристаллизации, собираешь вокруг себя таких же упертых, которым нужна была только идея и реальная цель, чтобы сносить головами любые преграды». «Наверное, ты прав. Как она там говорится? Делай, что должен, и будь, что будет». То, что разговор не закончен, понимали и я, и он.